Глава 10. Долг старших. Очередной серебристый шарик выпрыгнул из океанских волн и устремился в небеса, унося в своем чреве того, чьи жаркие, льющиеся из самого сердца молитвы сейчас потоком устремились к ней. Последних из тех, кто доверился ей в этот момент, добивали в океанских глубинах, а лучших из них забирали, чтобы сделать частью сущности, против которой они пытались бороться. Селедра же могла лишь бессильно наблюдать, как один за другим выныривают из волн серебристые шары, унося в себе лучших, а к ней уже устремился новый поток отчаяния и мольбы о помощи с центральных островов. Взгляд туда, крики, стоны, жалкие попытки отпора. В беззащитном городе бесчинствуют игроки, другие, не те, что поклялись служить ей. Они грабят, убивают, захватывают в рабство, а она опять не в силах помочь. У немолодой Алмаруни из рук вырывают ее детей, чтобы запечатать в прозрачные кубы, и она, бессильная их защитить, молит о помощи свою покровительницу». Опустевший храм, игроки, ворвавшиеся в него, и юный служка, еще даже не прошедший посвящение, да старик-жрец, слишком долго проживший в этом мире, их убивают походи, даже не останавливаясь. Тела еще падают на пороге, а игроки уже идут дальше, но последняя мольба ее последователей о помощи донеслась до Селедры, как и тысячи других, и нет им числа». То, что чувствовала сейчас она, способна была понять лишь мать, на глазах у которой убивали ее дитя. Только этим ребенком был для нее весь мир, пусть не созданный ею, но выпистыванный, взращенный, согретый ее любовью. И сейчас ее дитя гибло у нее на глазах, погубленное расчетливо и жестоко. Гнев, сравнимый с безумием, наполнил все ее естество. Она не может и не будет молча взирать на это. Хватит! Пламя яростной силы охватило ее. И она рванула вперед к тому, в ком видела виновника гибели ее мира. Узы запретов, оставленных ей вместе с юным драконом, пытались остановить ее, задержать стремительный полет сквозь эфирные планы в материальный мир. И один за другим они рвались, лопались, как гнилые нити под ее яростным напором. Проклятые приказы слишком долго властвовали над ней, заставляли бессильно и молча наблюдать, как гибло, коверкалось и извращалось все созданное ею, то, что она любила больше своей жизни. Она билась яростно и страстно, и несокрушимая паутина запретов, словно кокон, окружавшая великого духа, с момента призыва поддалась. Она больше не будет спасаться, не побежит, и если ее миру суждено умереть, она умрет вместе с ним. Но перед этим она хочет сокрушить погубившего все. Ярким, стремительным метеором разъяренная Селедра прорвалась в материальный мир и устремилась с небес к черной пирамидке собирателя душ, покоившейся на морской глади. Казалось, бесконечной чередой перед ней вспыхивали щиты, сети и все новые преграды, силящиеся задержать смертельный полет. Разорванные в клочья, они исчезали, не в силах задержать ее. В свой последний удар хранительница мира вложила все, что у нее было, без остатка. Все свое естество, бессмертную суть, любовь и память, миг рождения и радость творения, синеву неба и сияние звезд, все то, ради чего жила и во имя чего теперь умирала. Ее гнев, ее сила огненным протуберанцем врезались в черную пирамиду. На краткий миг весь огромный мир вздрогнул, словно отсчитывавшие ход времени во вселенной великие часы на мгновение запнулись, а следующим ударом догнали упущенное время, и родилась вспышка, затмившая собой свет дня, яркая, могучая, словно предшественница рождения нового солнца, Она осветила собой все, прокатившись по планете, и каждый из живущих ощутил утрату чего-то неощутимого, но важного для себя. Игроки, в панике прекратив захват рабов и грабеж, бежали, спасая свои жизни, боясь, что попадут под следующий удар. Остатки жителей в ужасе забились еще глубже в щели и развалины разрушенных домов, не понимая, что произошло и что сейчас спасло их жизни. А в холодной пустоте, где сияют лишь звезды и могут пребывать только боги, замер еле проступающий, пульсирующий, кажущийся плоским из-за полного опустошения женский контур, с болью вглядывающийся в крохотный мир у его ног. А я думала, что смогу его разрушить. В черной пирамиде собирателя зияла огромная расплавленная дыра, достигшая почти до центра, и в этом проломе сияло, пульсируя, ярко-алое ядро, удерживавшие души, накопленные за многие годы созданием древних. Повсюду, на волнах, покачивались его обломки. Внутри пирамиды искрились разорванные силовые кабели, распределявшие энергию, вспыхивали пожары, разбитые цистерны и хранилища взрывались цепочкой друг за другом, и казалось, что вот-вот и все это рассыплется и рухнет. Но та, что нанесла удар, понимала, эта древняя мерзость уцелела. Она лишь ранила зверя, но не смогла его убить. «Этого достаточно, ему уже не уйти!» Еще один голос возник в пустоте, а после появился тот, кто произнес эти слова. Высокий стройный юноша с черными волосами до плеч задумчиво взирал на крохотный мир возле его ног. «Нити будущего уже сплетены. Я покажу тебе то, что будет через пару малых циклов. Немного ускорив время, здесь это возможно». События замелькали, наслаиваясь и торопясь явить себя. По черной пирамиде собирателя начали ползать ремонтные дроиды, деловито устраняя повреждения. Потоки пены обрушились на пламя, гася его. Обломки и поврежденные части хозяйственно собирались. Новые детали возникали из чрева гиганта и устанавливались на свои места. Восстановление шло медленно, но уверенно. Еще пару десятков лет, и собиратель душ снова сможет продолжить свою миссию по поиску и отбору избранных, чтобы, собрав необходимое, отвести их к кузнице душ, где они станут сырьем, заготовкой для возрождения древних, когда-то создавших самого собирателя. Время — это все, что ему было необходимо. И, казалось, все удастся. Селедра повержена, игроки в панике бежали и больше не осмеливаются появляться в этом мире. Жалкие остатки Алмаруни, в принципе, не несут угрозы. Никто и ничто уже не может бросить единому вызов в покоренном и разграбленном им мире. Но это было не так. Первыми из долгого прыжка выпрыгнули скауты, легкие крейсеры-разведчики, которые своими чуткими лучами сканеров прощупали космос и дали сигнал идущему за ними флоту, что путь свободен. Следом один за другим начали выныривать из глубины космоса более крупные корабли. Появились массивные тарелкообразные туши дредноутов, раскрывавших на ходу силовые щиты. За ними неспешно стали появляться сигарообразные носители, каждый из которых хранил в себе сотни искорок-перехватчиков, штурмовиков и истребителей. Замыкали строй тяжелые крейсеры. Флот Ордена Порядка на ходу перестраивался в боевое построение, а из пустоты продолжали выныривать все новые корабли. Массивные черные колоссы из техноцентра занимали специально для них оставленные в строю места. Корабли-деревья Анарути, переливаясь энергией, отраженной каждым из тысячи листьев, распускали свои кроны. Живые корабли Риеков, прибыв, потрясли эфир могучим боевым ревом. «Вам почти удалось!» — голос юноши, смотрящего на разворачивающиеся боевые порядки объединенного флота, был задумчив. «Вы с моим слугой не учли одного, что Орден Порядка не сможет быстро собрать необходимые силы для уничтожения подобного реликта древних. А так план был вполне хорош и мог привести к успеху. Перед глазами Селедры замелькали воспоминания о том разговоре, давшем начало всему произошедшему. Рен задумчиво смотрит на схематичную проекцию черной пирамиды, зависшую в воздухе. В прямом бою нам его не победить. Нужно создать условия, в которых он не захочет продолжать битву. Ведь это, по сути, автомат, механизм, действующий по определенному алгоритму. И если усилия наведения или продолжения войны окажутся расточительнее, чем бездействие или бегство, а результат не окупит затрат, уверен, он отступит. В городе двойной спирали в дополнение к твоим жрецам и стражам вот ты сможешь нанять армию, уверен, если заплатить достаточно. Великий дом водных поможет, но это не все, нужна помощь извне. Перечисленного с большой вероятностью не хватит. Сил игроков может оказаться слишком мало. Юноша с глазами, видевшими десятки и десятки лет, нахмурился. Как же не хватает информации об этих тварях! Игрок, вскочив, заходил по комнате. Но времени на ее поиски нет. Сейчас, когда яйцо с драконом у тебя, по простой логике войны эта тварь примется давить, пока ты не окрепла и не собралась силами. Поэтому нужно действовать на опережение. Нужны союзники и запасной план. Рен на время замер, уставившись в пустоту, и неожиданно его лицо расползлось в довольной улыбке. И я, кажется, знаю, где их найти. На заводной шестеренке есть миссия Ордена Порядка, присматривающая за механоидами и защищающая тот мир. Нужно позвать их на помощь. Учитывая то, чем они занимаются, их командиры должны согласиться оказать поддержку. У них есть все необходимое – армии, флот. Думаю, они смогут помочь, если захотят. Только нужен гонец, кто-то, кто донесет до них твои слова и убедительные доказательства, что это не обман или ловушка. Я сам не могу. Буду в двойной спирали уговаривать водных тебе помочь. Значит, тут нужен кто-то со стороны. Ты возьмешь под контроль кого-нибудь из падальщиков, игроков мелких рангов, что часто крутятся в гибнущих мирах в поисках наживы, предлагая спасение и помощь, если не могут напасть в открытую. Как правило, они все из гильдии работорговцев. Установишь контроль над разумом одного из них, и пусть он отнесет твою весть. Только необходимо обеспечить ему защиту на момент появления. Рыцари обещали уничтожать всех игроков, ступивших на шестеренку. Ты сможешь это сделать?» Селедра неуверенно ответила, чуть поколебавшись. «С защитой, я думаю, справлюсь, а вот контроль разума раньше никогда подобного не делала. Но думаю, смогу, только внушение постоянным не будет. Со временем оно спадет, и гонец как минимум вспомнит, где был и что делал. В таком случае его будет необходимо уничтожить». Рен был спокоен и деловит. «Эта информация в двойной спирали всплыть не должна, иначе армии тебе не видать». Селедра надолго задумалась. Взмах руки, и откуда-то из недр вылетела огромная сверкающая жемчужина размером с кулак. «Она будет надежной защитой и вестницей моих слов, а заодно поможет найти Тамарис в Радуге миров. Сейчас на центральных островах есть двое игроков, подходящих под описанный тобой психотип. Думаю, смогу одного из них взять под временный контроль». Гость и союзник довольно кивнул. «В своем послании сообщи им о наличии в твоем мире игроков», — задумчиво предложил Рен. «Думаю, после последних событий для Ордена Порядка это будет дополнительным стимулом явиться сюда и накрыть одним ударом сразу двух врагов». Селедра удивленно посмотрела на него. «А тебе их не жаль? Ведь вы служите одной силе, по сути, являясь боевыми братьями». «Нет», — покачал головой игрок. «В двойной спирали у меня нет друзей, кроме парочки разумных. Да есть несколько соратников по клану, чья смерть меня опечалит. На всех же остальных мне плевать. Жалеть я там ни о ком не буду». Дальше было уже обсуждение деталей. Из зыбких надежд их план стал обретать реальность. Нанять игроков, объединить оставшиеся силы, показать готовность воевать до конца, тянуть время в надежде, что придет помощь. Она все это помнила. Слишком хорошо, чтобы получилось. «Просто ордену порядка потребовалось больше времени». Владыка Хаоса по-прежнему смотрел на разворачивающееся около планеты звездное сражение. Лазерные лучи скрестились на силовых щитах сборщика душ, взлетевшего с поверхности и сейчас пытавшегося спастись, спрятаться в глубинах космоса, понимая, что в этом сражении ему не выиграть. Залп турельных орудий колоссов-техносов пробивает ослабленный щит, и сразу 5 болванок врезаются в черно-матовую гладь пирамиды, выбивая в ней огромные воронки. Но творение древних не сдается. Слишком велик запас сил, вложенных в него создателями. Оно продолжает борьбу, верхушка пирамиды раскрывается, и яркий рубиновый алый луч наносит ответный удар. Взрывается массивная туша одного из колоссов, попавшего под удар, от которого не смогли защитить ни силовые щиты, ни многослойная тяжелая броня. Энергия тысяч душ, использованная единым, смогла пронзить все, разрушив силовое ядро корабля, вызвав беззвучный в космосе взрыв. Из недр черной пирамиды вырываются целые тучи дрон-снарядов, устремляющихся к кораблям врага, а следом появляются похожие на наконечники стрел неизвестные аппараты, буквально на мгновение исчезающие из этой реальности во время мощного импульса, пробивающего защитные поля и тут же появляющиеся около борта, чтобы оставить глубокие рубцы на броне кораблей Объединенного флота. Бой продолжал набирать обороты, вспышки плазменных взрывов выжигали пространство, разноцветные лазерные лучи то и дело разрезали пустоту в стремлении нащупать врага, гравитационные колебания, создаваемые кораблями-деревьями, сминали и разрывали порождение машины древних. Залпы дредноутов Ордена Порядка раз за разом били по щиту, окружавшему пирамиду, заставляя Единого вкладывать почти все энергоресурсы в защиту. Но тот не сдавался. Пусть все реже, но черноту космоса вновь перечеркивали рубиновые лучи. И очередной корабль, собранного рыцарями флота, взрывался в ослепительной вспышке. От этого чудовищного оружия древних не существовало защиты. Только слишком много энергии уходило на каждый выстрел. А Единый так и не сумел восстановиться после самоубийственной атаки Селедры. Стая псов затравила тяжелораненого медведя, и хоть могучие лапы и пасти еще были в силах подниматься время от времени, обрушиваясь и отнимая жизнь кого-то одного из своры, всех он победить не мог. Живые корабли почти не принимали участия в бою, но они сделали главное дело – создали пространственные колебания, не дав ему соскользнуть в межзвездную пустоту. В сознании Единого появлялись и исчезали сотни тысяч планов, еще взрывались, врезаясь в броню и силовые щиты, дрон-снаряды, еще оставались силы для новых ударов, и даже боевые платформы, оставшиеся висеть на орбите планеты, были готовы сказать свое слово, но все это было зря». Он мог еще драться, но уже не мог победить. Слишком сильны оказались враги. Даже несмотря на понесенные потери, они были готовы продолжать бой. Долг старших перед младшими, путь народов и цивилизаций был и в этом. Защитить, уничтожив то, справиться с чем малым народом не по силам. Эта простая истина сохраняла многообразие мира тысячелетиями. И сейчас во имя этого долга сгорали в крохотных истребителях рыцари порядка, отражая дрон-атаки против живых кораблей реэков. Молчаливые техносы, замерев, не покидали боевых пультов, даже когда искры разрядов начинали вырываться из них перед взрывом корабля. Это путь, это долг, тот завет, что передается как священное пламя, позволяя сохранять жизнь во Вселенной. Победа невозможна. Окончательное осознание этого пришло к Единому после того, как дрон-атака против живых кораблей не удалась. Это был последний возможный шанс. Теперь все. А если это конец, значит, он должен выполнить последний приказ создателей перед самоликвидацией. Уничтожить как можно больше врагов, желательно всех. Ядро душ, служившее источником энергии, для него запульсировало с бешеной частотой, выкачивая остатки сил из тех, кто оказался им пленен за тысячелетия его полета. Он так и не смог доставить свой ценный груз до кузницы, где собранные им души смертных должны были стать основой для возрождения древних. На них, как на сырые заготовки после преобразования и заполнения, были бы наложены психоматрицы ушедших, и исчезнувшая цивилизация вновь смогла бы возродиться, пережив гибель Вселенной, породившей ее. Рубиновое ядро продолжало пульсировать, наращивая мощность. Уже погасли силовые щиты, скрывавшие за собой черную плоть пирамиды. Удары врагов обрушились на нее, откалывая от брони целые куски. А внутри отключалось вспомогательное оборудование, гасли энергетические установки, отдавшие последние всплески силы. Прочнейшие переборки, броня, способная выдержать поцелуи звезд, раскалывались на куски под ударами врагов. Огромные трещины бежали по поверхности древнего корабля. Но он успел. Казалось, черная пирамида через миг рассыплется на куски, когда из ее нутра ударил ослепительно яркий широкий алый луч, напоминавший издали массивную колонну. Он устремился к центру звезды, дающей тепло и жизнь всей этой системе. Огненная алая игла пронзила пустоту космоса. Последний удар создания древних должен был уничтожить всех его врагов разом. Взрыв звезды не сможет пережить никто. И пусть после выстрела он взорвется сам, разлетясь на куски в ослепительной вспышке, его врагов постигнет та же участь очень скоро. Если бы Единый был живым, он бы сейчас улыбался. Огненный луч мчался вперед. В панике летели приказы, ревели на низком старте прыжковые двигатели, немилосердно тратя свой ресурс, а живые корабли реэков пытались срочно погасить созданные ими же колебания. Лорд-командующий Ордена Порядка сумел мгновенно осознать, куда был нацелен последний удар этого реликта древней войны и к каким последствиям это приведет, но предпринять уже не мог ничего. Искажение пространства, гравитационные колебания, способные изменить метрику континуума, отклонив даже полет солнечных лучей, здесь оказались бессильны. Рубиновый луч, словно живой, неожиданно изгибаясь под немыслимыми углами и извиваясь лентой, вопреки всем известным законам Вселенной, продолжал нестись к своей цели. Даже жертва одного из кораблей деревьев, ставшего на пути в надежде остановить его полет, не помогла. И когда уже лорд, командующий, не отрывавший взгляда от экрана, где отсчитывалось время до столкновения, прикрыл глаза и начал читать отходную молитву Палладиусу, готовясь предстать перед ним на последний доклад, перед зияющим рубиновым лучом возникло серебристое облако. Алый луч, последний удар черной пирамиды, вонзился во внезапно возникшую на его пути преграду. Невидимая сила не позволила ему увернуться, как несчетные разы, до этого. Вонзился, чтобы рассеяться, не в силах ее преодолеть, распавшись на красные сгустки, так похожие на застывшие капли крови, медленно истаившие в пустоте. Лорд-командующий потрясенно смотрел на проекционный экран, силясь понять, что произошло, а перед глазами пылали строчки доклада. «Произошло вмешательство высшего существа», «Произошло вмешательство высшего существа». Рыцарь порядка потрясенно молчал, не в силах осознать явленное чудо. Потом ноги сами собой опустились на колени, из губ полилась песнь молитвенного гимна. Вслед за командующим, на колени склонив головы, опустились все, кто был в рубке боевого корабля, а на экране рассеивалось серебристое облако, напоминавшее собой человеческую ладонь. Двое стояли на берегу океана, смотря вверх. «Сегодня у Палладиуса прибавится почитателей», — смеющийся господин, мимолетно нахмурившись от пронзившей его боли, несколько раз досадливо встряхнул ладонью, посреди которой расползалось алое пятно. «Надо же, даже меня достал! Теперь я понимаю, за что их уничтожили. Использовать энергию душ смертных, порабощенных тобой, запрещено даже в войнах богов. А ведь древние не были богами». И он замолчал, глядя в небо, любуясь звездой, которую только что спас. «Я благодарна владыке хаоса за то, что он показал мне это перед тем, как я кану в небытие». Селедра, стоявшая рядом с ним на берегу, поклонилась, становясь все более прозрачной, утрачивая остатки красок, все больше напоминая собой призрака или тень. Казалось, подует ветерок, и она окончательно исчезнет. Владыка меняющихся миров, осуждающий, покачав головой, насмешливо произнес: «Дворец богов называют по-разному, но это точно не небытие, в которое ты стремишься. Отвергнув запреты создавших тебя, разорвав путы законов и правил, сгорев до конца, сражаясь за то, что тебе было дорого, ты прошла через грань, разделяющую смертных и богов. Ступай с миром, сестра, и не тревожься ни о чем. Познавай и изучай обретенную силу, а затем возвращайся назад к миру, оставленному тобой. Возроди все, что было дорого тебе, ради чего ты жила и ради чего умерла. А я посмотрю за твоим миром, пока ты учишься быть богом». Черноволосый юноша еще не закончил говорить, а тень хранительницы мира за его спиной окончательно исчезла. Он еще долго стоял, размышляя о своем, любуясь звездой, сияющей над океаном. Впереди у него много работы, нужно прибрать этот мир после визита создания древних, уничтожив оставленную в нем скверну, пока она не расползлась и не закрепилась. Закрыть этот мир для своих служителей, дабы они не перебили остатки Алмаруни, и заодно присмотреть за подводными садами Селедры, где, купаясь в источнике силы, растет юный дракон, уже почти готовый покинуть свое яйцо. Именно ради него он и был вынужден вмешаться в дела этого мира напрямую. К сожалению, его слуги крайне редко пытаются понять то, чего он ждет от них, в большинстве своем неся мирам лишь смерть и разрушение. Многие из них слишком глупы и примитивны, гоняясь за внешней атрибутикой силы. Они даже не стремятся постичь ее суть, будучи не в силах осознать его глубинные ожидания. Другие слишком заняты своими желаниями и стремлениями и не нуждаются в понимании силы, проводниками которой являются. И лишь единицы способны прислушаться и уловить смысл и назначение вносимых им в игру изменений. Всем им найдется место в его постоянно меняющихся планах, но как же порой тяжело пользоваться столь неудобным инструментом. И насколько проще иным богам, способным напрямую выразить свою волю, сбросить бы на голову этим недоумкам какие-нибудь скрижали с законами, да и то не факт, что это помогло бы. Опыт многих других богов говорит об обратном. Его же стратегия пока неплохо работает. Досадливо поморщившись, владыка хаоса посмотрел на свою ладонь, где продолжала пульсировать рана, оставшаяся от удара собирателя душ. Он потратил слишком много сил, защищая этот мир. Сначала спасение матрицы сознания Селедры, решившей самоубийственным ударом покончить с врагом, отняло их немало. Не вмешайся он, и во вселенной появилась бы еще одна богиня мщения и ненависти, полусумасшедший дух, утративший разум и память, горящий ненавистью ко всему живому. Потом барьер силы, спасший звезду и оставивший ему на память рану, которая пройдет не скоро, делая его на время уязвимым. К тому же он сильно наклонил чаши весов в одну сторону, нарушив баланс сил прямым вмешательством. И последствия этого обязательно наступят, и даже он не мог знать, где и когда. Но по-иному он поступить не мог. У каждой страны, народа, мира или вселенной есть миг своего рождения и смерти. Он неизбежен и неотступен. Его можно лишь отсрочить, но его нельзя отменить. И когда последний великий дракон запоет погребальную песню о себе самом, ибо больше некому будет оплакать его смерть, часы последнего дня начнут свой отсчет. Так гласило пророчество первых, записанное в книге Вечности. И пусть одно движение секундной стрелки занимает 1000 лет, оно начнется, неся гибель всему, что он знал. Обретя власть, силу, став владыкой хаоса, он возложил на себя долг делать все необходимое, чтобы эта стрелка не сдвинулась никогда. И, к сожалению, суть его силы такова, что в этом он помощи от своих слуг почти не получал. Да, приток силы был, но не связанные узами правил и запретов. Его игрушки предпочитали служить кому угодно, кроме своего настоящего хозяина, давшего им огромную власть и возможности, фактическое бессмертие и вечную молодость. Вместо этого они бегали по поручениям темных башков или мелких духов, хотя такие не все. Например, Рен все-таки стал прислушиваться к оставляемым им знакам и попытался хоть что-то сделать. Слуга, привлекший когда-то его внимание и оправдавший его. И хоть план служителя не удался, но он хотел бы позволить уменьшить вмешательство владыки хаоса в дела этого мира, собрав флот, необходимый для уничтожения собирателя душ. Без вмешательства техноцивилизации Единый мог бы ускользнуть, продолжив свой полет и сбор урожая душ, чтобы когда-нибудь вернуться к кузнице, дабы возродить уничтоженную много веков назад, еще во время войны богов и древних, цивилизацию. За это, пожалуй, стоит и наградить. Смеющийся господин на краткий миг задумался, взвешивая варианты, выбирая подходящую награду. Наследие Елдара слишком долго ждет своего нового хозяина. Пора Титану открыть глаза и явить свою мощь. Пожалуй, на этом пути можно немного помочь своему служителю сделать первые шаги по дороге обретения силы. Шаг вперед, и юноша завис в пустоте космоса среди парящих обломков. Все, что осталось от пирамиды сборщика душ. Взмах руки и массивный металлический куб, вырвавшись из одного из осколков, подлетел ближе к богу. Наклон брови и прочнейший металл, сумевший выдержать силу чудовищного взрыва, растекся жалкой лужицей капель, тут же застывшей в пустоте. В своем самом нежном хранилище Единый держал особо ценные или опасные магические артефакты, найденные им в захваченных мирах. Там же бережно хранились и творения его собственных хозяев. Перебрать и изучить все найденное для бога, видящего суть вещей, не отняло много времени. А вот и то, что он искал. Абсолютный щит разума, созданный древними во время войны с богами для особо доверенных помощников и слуг. Артефакт оберегал разум хозяина абсолютно от любых вмешательств, защищая от попыток подчинения или контроля. Опасная вещь, способная сделать разум его служителя неподвластным даже богам, даже ему. Чуть поколебавшись, он все-таки взял опасную вещицу, немного подкорректировать ее, сделав возможным применение только человекоподобными. Достаточно. Взмах руки, и оставшиеся предметы исчезли в сполохах черного огня. Пусть ждут своего часа. Оставлять подобные вещи без присмотра слишком опасно. На торговом терминале Саймиры возник новый, только что выставленный лот. Хозяйка не обратила на него внимания, занятая приготовлением обеда, но умная поисковая программа, согласно заложенным в нее алгоритмам, найдя в базе описание похожего предмета, подала звуковой сигнал. Подбежав ближе и вытирая на ходу руки о фартук, Анир взглянула на экран терминала и увидела изображение небольшой темно-вишневого цвета шкатулки связью незнакомых символов на боку. Внутри нее лежало что-то металлическое, больше всего похожее на сетку для волос, только из крайне крохотных металлических ячеек. Саймира удивленно смотрела на непонятную штуку, а в памяти возникло узнавание – она где-то видела эту вещь. Любимый компьютер почти сам собой прыгнул в руки. Недолгий поиск, и вот она, знакомая страница из книги «Змей» с описанием артефактов древних. Девушка внимательно вчиталась в написанное. «Абсолютный щит разума». Таков был перевод короткой пояснительной надписи на шкатулке. Слабо веря в происходящее и молясь слепцу, чтобы это был не сон, она сделала первую ставку. Продавец, видимо, торопится. Срок продажи лота ограничен всего 2 часами. Выставленный предмет пока не привлек ничьего внимания. Скупщики великих домов и торговых кланов на него, как ни странно, не обратили внимания, видимо, не сумев в нем опознать такую ценность. Странно. Может быть, это какой-то подвох? Саймира несколько раз сравнила изображение с фотографией страницы книги, прогнала различные варианты перевода надписей, но так и не нашла ошибок. Теперь только ждать и молиться. Время, словно застыв, перестало двигаться вперед, каждая минута тянулась как год. Саймира, нервничая, уже изгрызла себе все когти и, устав сидеть, принялась ходить, поминутно посматривая на торговый терминал. Ближе к окончанию торгов на лот все-таки обратили внимание. Кто-то сделал ставку, перебив ее, и она почти с радостью окунулась в борьбу. Получилось! Она, все еще не веря своей удаче, смотрела на уведомление на терминале, что она может забрать свою покупку в зале торгового дома. Ее противник был явно случайным покупателем, а не опытным перекупщиком, и даже не представлял, что именно он пытался купить. А в своем дворце, в пустоте, владыка хаоса довольно усмехнулся. Жаркие молитвы Саймиры, просящие у слепца удачу ради своего друга, достигли даже его слуха. Наивная Анир даже не подозревала, что кроме нее этот торговый лот не видел ни один игрок в двойной спирали. А торговалась она с ним, решившим так самую малость скрыть свои поступки. Что ж, он немного помог Рену на его пути к наследству Елдара, но дальше его слуге придется преодолевать эту дорогу в одиночестве, без его помощи и подсказок. Пусть доказывает, что достоин внимания своего бога.